Примерный мальчик, по всем предметам успевал, решал безумные задачки и все как надо понимал. Читал я правильные книги, как образцовый пионер. Ура! Учителя меня любили и приводили всем в пример. Ну как же всем он плохо стал, а завуч просто занемог, когда я в руки взял гитару, начал жарить в стиле рок. Читать неправильные книги я стал тайком по вечерам, на дискотеках лихо прыгать и посещать на Пасху храм. Ну что случилось, что такое? Вселился парня с ногами. Кричали хором педагоги, а завуч плакал у окна. Ой, ведь был такой хороший мальчик, на скрипке полечку играл, на скрипке полечку играл, решал безумные задачки и все как надо понимал, и все как надо понимал. Но они не понимали то, что понять я сразу смог на разрисованной гитаре, играя запрещенный рок. Рок! Читая книги не такие, тайком от всех по вечерам, на дискотеках лихо прыгаю я и посещаю Божий храм. Собственная жизнь.